подставила вместо себя. Вот так Битюк и совершил свою ошибку. Понимаете? Не совсем, признался я. Лучше расскажите. Она испустила тяжкий вздох. Видите ли, вы уже, наверное, поняли, я в этом городе вляпалась в историю, в жуткую историю. Я пыталась убраться, но я сделала кое-что такое, что они никак не могли мне простить. Знаете, как плохо не вовремя запеть. Я, собственно, этого не сделала, но угрожала сделать. Ох уж этот мой длинный язык! Кто такие они? Фрэнк Уорфелл и те, кто стоит за ним, они еще хуже, если такое может быть. Но вы уж мне поверьте, что это так. Немного помолчав, она продолжала. Когда мои дела в Голливуде пошли под откос, это мое дурацкое имя ни на какие афиши не попало, когда мне некуда было деваться, я получила работу в одном месте. Ну ладно, опустим мрачные детали. Короче, Фрэнк меня там увидел, я ему понравилась, и он меня оттуда забрал. Ненадолго, на пару лет. Пока ему не приелись маленькие девочки, и он не раздобыл себе девицу покрупнее. Он любит разнообразие. Беверли мрачно уставилась на зеленый нейлоновый ковер между своих замшевых туфелек. Работа была нелегкой, но пока она была, были и деньги. Вы понимаете, о чем я, мистер Хелм? В общем-то, да, сказал я. Вы говорите, что решили убраться из города. Голос у нее был глухой. Когда я вернулась домой в тот же день, боже, это было всего лишь вчера. Так вот, когда я вернулась домой после того, как устроила сцену Фрэнку Уорфеллу и его похожей на боа-констриктора лапочки, я увидела на другой стороне улицы Битюга. Тут я поняла, что подписала себе своим длинным языком смертный приговор. Слово не воробей, и крошка Беверли может сама перерезать себе глотку тупым ножом, чтобы избавить от лишних хлопот Фрэнка и его подручного. Но я не хотела так уж облегчать им жизнь, а потому развернула свою машину и поехала в аэропорт. Мне хватило денег на билет. Это было лучше, чем умереть или оказаться изуродованной до такой степени, что на тебя будут бояться смотреть, чтобы не стошнило. Так поступили с одной девушкой, которая тоже наболтала лишнего. Она зябко повела плечами, потом истерически рассмеялась. «Всегда кажется, что с тобой этого не случится. Вы меня, надеюсь, понимаете? Сначала ты чего-то добиваешься. Машина, квартира, красивые тряпки, меха, побрякушки, счет в банке, работа. И ты думаешь, что так будет всегда. А потом ты бежишь без оглядки, надев, что попало. В кошельке у тебя несколько долларов, и в затылок дышит смерть. Вы должны меня понять, мистер Хелм. Вы должны понять, почему я это сделала». «Я вас слушаю», — отозвался я. Когда я приехала в аэропорт, то увидела других подручных Фрэнк. Я поняла, что мне не удастся удрать. Но тут с самолета сошла девушка, невысокая, и волосы у нее были похожи на мои. Тут я вспомнила, что Артур Браун меня никогда не видел, потому как Фрэнки не любит смешивать работу с удовольствием, если, конечно, его не заставляют обстоятельства. Конечно, за это время я кое-что повидала и кое-что услышала, потому-то он и решил успокоить меня навсегда. Я слышала о Битюге и даже видела его на ринге, но в жизни мы не встречались. Тут мне пришла в голову мысль, как сбить их со следа. Я подошла к этой рыжеволосой и со слезами стала рассказывать ей жалобную историю. «И она клюнула?» «Ну да», — сказала Беверли со вздохом. «Почему бы нет? Я ведь не такая уж плохая актриса, чтобы там ни говорили, если бы не интриги на студии. Ну ладно, это не важно. В общем, я попросила ее отвезти меня домой на машине, которую она наняла в агентстве. Я уговорила ее зайти ко мне за вещами, которые я сама взять якобы не могла, потому как мой бывший муж, страшный маньяк, обещал устроить черт знает что, если я осмелюсь сунуть нос. Я уже точно не помню, что я врала. Я придумывала на ходу». Беверли прикрыла глаза, но тотчас же их открыла.